А еще народ шел к хмелю потому, что кто не шел, тот попадал в полон. В Стамбуле за 10 стрел давали невольника, за лук, закаленный в огне, троих. Столь великое множество ясырей было. Поэтому у черни не оставалось выбора, и лишь странная с тех времен сохранилась песня, которую долго еще распевали по хатам из поколения в поколение, странная песня об этом вожде, прозванном Моисеем. «Ой, щоб того хмиля, перша куля не минула». Исчезали с лица земли местечки, города и веси. Страна обезлюдила, превратилась в руины, в сплошную рану, которую не могли заживить столетия. Но он и вождь и гетман этого не видел, либо не хотел видеть. Он никогда ничего не замечал дальше своей особы. И крепнул, и кормился огнем и кровью, и, снедаемый чудовищным самолюбием, губил собственный народ, собственную страну. И вот теперь ввозил комиссаров в Переяслав под колокольный звон и гром орудий, как удельный владыка, господарь, князь. Понурив головы, ехали в логово льва комиссары, и последние искры надежды гасли в их сердцах, а тем временем Скшетузский, следовавший за вторым рядом саней, неотрывно разглядывал полковников, прибывших с Хмельницким, думая увидеть среди них Богуна. После бесплодных поисков на берегах Днестра, закончившихся за Егорлыком, в душе пана Яна, как единственное и последнее средство, созрело намерение отыскать Богуна и вызвать его на смертный поединок. Бедный наш рыцарь понимал, конечно, что в этом пекле Богун может зарубить его без всякого боя или отдать татарам. Но он лучшего был об атамане мнения. Зная его мужество и безудержную отвагу, Скшетузский почти не сомневался, что поставленный перед выбором Богун не откажется от поединка. И поэтому вынашивал в своей истрадавшейся душе целый план, как свяжет атамана клятвой, чтобы в случае смерти его тот отпустил Елену. О себе Скшетузский уже не заботился, предполагая, что казак в ответ ему скажет: «А коли я погибну, пусть она ни моей, ни твоей не будет». Он готов был и на это согласиться, и в свой черед дать такую же клятву, лишь бы вырвать ее из вражьих рук. Пусть она до конца дней своих обретет покой в монастырских стенах. Он тоже сперва на бранном поле, а затем, если не приведется погибнуть, в монастырской келье поищет успокоение, как искали его в те времена все скорбящие души. Путь такой казался Скшетузскому прямым и ясным. А после того, как под замостьем ему однажды подсказали мысль о поединке с атаманом, после того, как розыски княжны в Приднестровских болотах закончились неудачей, то и единственно возможным. С этой целью, не останавливаясь на отдых, он поспешил с берегов Днестра вдогонку за посольством, надеясь либо в окружении Хмельницкого, либо в Киеве найти соперника, тем более что, по словам Заглобы, Богун намеревался ехать в Киев, венчаться там при 300 свечах. Однако тщетно теперь Скшетузский высматривал его между полковников. Зато он увидел немалое число иных, еще с прошлых мирных времен знакомцев: Дедялу, которого встречал в Чигирине, Ешевского, приезжавшего из Сечи послом к князю, Яроша, бывшего сотника Иеремии, Грушу, на около пальца и многих других, и решил у них разузнать, что удастся. «Узнаешь старых знакомых?» — спросил он, подъезжая к Ешевскому. «Я тебя в Лубнах видел. Ты князя Еремы, лыцар?» — ответил полковник. — Вместе, помнится, пили-гуляли. Что, князь твой? — Здравствует, спасибо. — Это покуда весна не настала. Они еще не встречались с Хмельницким, а встретятся — одному живым не уйти. — Как будет угодно Господу Богу. — Ну, нашего батька Господь не оставит. не бывать больше твоему князю на татарском берегу у себя в Заднепровье. У хмеля богато молодцев, а у Ирема что? Добрый он жолнир, но и наш батька не хуже. А ты что, больше у князя не служишь? Я с комиссарами еду. Что ж, рад старого знакомца видеть. Коли рад, окажи мне услугу. Век буду тебе благодарен. Какую услугу? Скажи мне, где Багун? Знаменитый тот атаман, что прежде в Переяславском полку служил, а ныне среди вас высшее звание иметь должен. Замолчи, с угрозой вскричал Ешевский. Твое счастье, что мы давние знакомцы и пили вместе. Не то б я тебя этим вот буздыганом на снег уложил немедля. Скшетузский посмотрел на него удивленно, но, будучи сам на решение скор, стиснул в руке булаву. — Ты в своем уме? — Я-то в своем. И пугать тебя не намерен. Но такой был отдан хмелем приказ. Кто б из ваших, пусть комиссар даже, о чем не спросил, убивать на месте. Я не исполню приказа, другой исполнит. Потому и предупреждаю. Из доброго к тебе расположения. Так у меня же интерес приватный. Все едино. Хмель нам, полковникам, наказал и другим велел передать. Убивать всякого, хоть о дровах, хоть о навозе спросят. Так и скажи своим. Спасибо за добрый совет, — ответил Скшетузский. Это я только тебя предостерег. А любого другого ляха уложил бы без слова. Они замолчали. Поезд уже достиг городских ворот. По обеим сторонам дороги и на улицах толпилась чернь и вооруженные казаки, которые в присутствии Хмельницкого не смели обрушить на сани проклятие и комья снега, а лишь провожали комиссаров угрюмыми взорами, сжимая кулаки или рукоятки сабель. Скшетузский, выстроив драгун по четверо, с гордо вскинутой головою, спокойно ехал по широкой улице, не обращая никакого внимания на грозные взгляды толпившегося вокруг люда, и лишь думал, сколько ему потребуется самоотречения, выдержки и христианского всетерпения, дабы свершить задуманное и не потонуть с первых же шагов в этом океане ненависти и злобы. Глава 18. На следующий день комиссары долго держали совет. Сразу ли вручить Хмельницкому королевские дары, или обождать, пока он не проявит больше смирения и хоть каплю раскаяния? В конце концов решили пронять его человечностью и монаршьим великодушием, и оповестили о вручении даров. Торжественная церемония состоялась на завтра. С утра трезвонили колокола и гремели пушки. Хмельницкий ожидал комиссаров перед своими палатами в окружении полковников в казацкой верхушке и несчетной толпы простых казаков и черни. Ему хотелось, чтобы весь народ знал, какой чести его удостоил сам король. Он сидел на возвышении под значком и бунчуком среди послов из соседних земель, в отороченной собольем мехом красной парчевой япанче, подбоченясь, поставя ноги на бархатную с золотой бахромой подушку. По толпе то и дело пробегал восхищенный подобострастный шепот. Чернь, превыше всего ценящая силу, видела в своем предводителе воплощение этой силы. Только таким воображению простого люда мог рисоваться непобедимый народный герой, громивший гетманов, магнатов, шляхту и вообще ляхев, которые до той поры были овеяны легендой непобедимости. Хмельницкий за год войны несколько постарел, но не согнулся. В могучих его плечах по-прежнему ощущалась сила, способная крушить государство и создавать на их месте новые. Широкое лицо, покрасневшее от злоупотребления крепкими напитками, выражало твердую волю, необузданную гордыню и дерзкую самоуверенность, подогреваемую успехами в ратном деле. Ярость и гнев дремали в складках его лица. и легко представлялось, вот они пробуждаются, и народ под их грозным дыханием склоняется, словно лес в бурю. Из глаз, очерченных красной обводкой, уже стреляло нетерпение. Комиссары мешкали явиться с дарами. А из ноздрей на морозе валил клубами пар, как два дымных столба из ноздрей Люцифера. Так и сидел гетман в исторгнутом собственными легкими тумане, багроволицей, сумрачной, надменной, рядом с послами среди полковников в окружении океана черни.